Солнечная система, Меркурий. Экран погас. Слушатели в растерянности переглядывались между собой. Удивлен решением императрицы, заявил, наконец, Макеев. О том, что и с личностью августейшей особы он ознакомлен только сейчас, благоразумно умолчал. Но, коль скоро оно принято, мы будем его исполнять. Поздравляю Лора Гаслана с его новой должностью. Со штатным расписанием персонала экспедиции, к счастью, уже ознакомлен. Предлагаю леди Тиле и леди Эрди совместно выработать план работ на ближайшие часы. Остальные могут располагать своим личным временем. Лэр Гаслан, ваши обязанности коменданта становятся актуальны автоматически, как только в указанном объеме крепости и прилегающих областях появится хотя бы одно жилое помещение. Таковым на данный момент является, временно, жилой объем корабля «Борей». Так что приступайте к исполнению своих обязанностей, лэр-комендант. Капитанские полномочия леди Тиле сохраняются в части функционирования систем корабля. К вопросу о суверенитетах, пробормотал Роберт, задраивая шлем своего скафандра. Солнечной системы появился истинный, по праву силы, хозяин, и никто на Земле об этом не знает. Тилея молча выпустила его в выходной шлюз. Спустя полтора часа Макеев принимал доклад Эрды, Тиле и Крахи по плану обустройства подземного города. Борей, чьи переборки, по желанию Тиле, превратились в сплошной обзорный экран, плавно перемещался от одного конца лавовой трубки к другому сообразно тому, какой именно из пунктов плана в данный момент докладывался. «Мы считаем», — рассказывала Тиле, что в районе верхнего конца трубки разумно оборудовать док и терминал для кораблей Содружества, которые, так или иначе, появятся в вашей провинции, Лэр Павел. Это площадь шириной от полукилометра до километра и длиной 3 километра. Здесь мы сохраним зону вакуума и пониженной, то есть нормальной меркурианской силы тяжести. По границе дока пройдет силовой щит стихии воздуха, который станет препятствием для утечки воздуха из основной части пещеры. Твердые и жидкие тела смогут преодолевать этот щит беспрепятственно. Далее вглубь пещеры, на расстоянии 5 километров от щита, Эрда обнаружила слой породы повышенной плотности. Вообще, как мы знаем, плотность коры Меркурия выше, чем следует из теоретических расчетов, что наводит на мысль, что изначально планета была крупнее, но столкновение с неизвестным планетоидом выбило из его коры и мантии значительную часть вещества. Другим следствием этого предположения, которое мы вскоре проверим, является повышенное содержание в коре планеты тяжелых металлов. Поэтому, в указанной Эрдой зоне повышенной плотности породы мы непременно проверим радиационный фон. Если противопоказаний не обнаружится, именно в этой зоне Эрда создаст систему пустот согласно план-макету подземного города. Чем планируется заполнить остальной объем лавовой трубки? Спросил Макеев. В непосредственной близости от подземного города, взяла слово Краха, останется зона коттеджной застройки, порядка километров вглубь пещеры. После этого начнется парковая зона с системой озер. Последние километров 30-40 пещеры будут заняты полями и пастбищами, которые, в проекте, будут обеспечивать персонал города продуктами питания. Полностью или частично, зависит от численности гарнизона. В этой части пещеры мы планируем создать повышенную освещенность, а также оставить пониженную гравитацию, что должно положительно сказаться на урожайности культур. Планирую довести гарнизон форпоста до 1000 разумных. Мы сможем прокормить их продуктами с ваших пастбищ. Культуры и породы скота мы подберем в расчете на производство питательных трубок, картриджей кухонных големов Содружества. Как это называется, когда содержимое трубок не перекрывает друг друга, но вместе покрывает все мыслимые ингредиенты пищевых блюд? Ортогональность, подсказала Тиле. Да, мы будем выращивать ортогональные культуры растений и пород скота, а пищевой голем будет готовить из этого блюда любой кухни Земли или Содружества. Никто в гарнизоне не будет жаловаться на однообразную еду. ГХМ, напомнил Гаслан. Численность, да, 3-5 тысяч разумных, но это очень грубая прикидка. Как именно будет реализована нормальная гравитация и источники энергии? Задал следующий вопрос полковник, теперь уже более чем бывший. Магией, на первом этапе, да, снова взяла слово Тиле. Поступление энергии огня, накапливаемой над нашей головой ежесекундно благодаря конвертеру Дима, таково, что делает возможным реализацию водоводяного реактора, где источником тепла, вместо ядерного распада, станет простейшее плетение магии огня. Нормальная сила тяжести, исключительно в пределах жилой зоны пещеры, будет реализовано посредством плетения магии воздуха. Обычно оно используется в краткосрочных целях, но здесь, по причине конвертера над головой, необходимости в экономии энергии нет. Покажите мне, наконец, сам макет города. Я должен знать, что за планировка там предусмотрена. Соответственно, сколько жителей он сможет вместить. Ирда немедленно вывела на визор трехмерную модель города. Фундаментальный блок планировки – квартал. Он ограничен улицами размером 20 на 20 на 400 метров. То есть, удвоенная улица Зодчего Росси. Имеется в виду, что высота в 20 метров будет выдерживаться на углах квартала. В центре фасада, выходящего непосредственно на улицу, высота арки составит 60 метров. В центре квартала – 80 метров. Город состоит из трех этажей, в каждом по 9 блоков. Предлагаю выровнять второй этаж, в среднем, по дну пещеры в этой ее части. Как соединяются между собой этажи? Предполагается система лифтов и портальных переходов. Кроме того, предусмотрены эстакады, аналогичные тем, что используются в многоэтажных парковках. Они будут размещены в дальней части города по отношению к выходу на дно пещеры. Третий этаж, с него, что, предлагается просто падать на дно пещеры? Нет, там, скорее всего, будут выстроены обзорные площадки с перилами. В конце концов, стандарт средства передвижения на космической станции – гравиплатформа. Ее возможности вполне достаточно для подъема или спуска на 100 метров. Империя обязательно изыщет средства для закупки необходимой техники Содружества. Магия – это хорошо, но если можно применить технику, то пусть работает она. Предусматривается ли смена дня и ночи? Конечно. Нужно решить, будем ли мы придерживаться стандартных суток Содружества, или возьмем за основу земные. В любом случае, освещенность днем будет соответствовать открытой местности на Земле в пасмурный день, но по потолку, во избежание депрессии, синдрома дождливого сетла, пустим небесную синеву с рандомными облаками, а ночью выведем на потолок картину звездного неба, видимую с поверхности планеты в этой точке. Принято. Как будет производиться проходка тоннелей и пустот города? Куда вы собираетесь направлять изымаемый грунт? Половина объема пустот будет образована посредством уплотнения пород с изменением ее структуры. Остальная часть, в измельченной форме, будет обработана плетением стихии воздуха, которое извлечет из нее атомарный кислород и азот, что создаст первоначальный объем, пригодный для дыхания атмосферы. Химически активный остаток мы надеемся, с вашей помощью выдуть из объема пещеры на поверхность, на дно кратера, куда мы прибыли сегодня. С моей помощью, да. Если у нас не получится создать обычный портал, то мы попросим вас связать зону работ с дном кратера посредством портального тоннеля. Жаль, я хотел лечь в учебный транс, учить базы, которые передала мне императрица. Стоп, все просто, я вам не нужен. Дим оставил мне артефакт, я создаю портальные тоннели с его помощью. Причина – та самая пропускная способность каналов. Хотя последнее время мне удается активировать короткие тоннели непосредственно из головы, то есть напрямую из своей ауры. Каналы расширяются, этого следовало ожидать, конечно. Но факт тот, что артефактом воспользуетесь вы сами, а я займусь тем, что никому делегировать, увы, не могу. Учиться управлять государством, а также постигать основы функционирования пустотных объектов. Макеев проснулся, посмотрел на часы, тикающие в углу виртуального экрана нейросети, наконец, открыл глаза. Над ним склонилась тьма. Лэр-губернатор, вернулась Кицуне. Солнечная система, Меркурий. Ветеран КГБ рывком поднялся с кресла, где спал полулежа в учебном трансе. Спасибо, тьма. Спасибо, Кицуне. Павел Егорович подхватил на руки прыгающую у кресла лисицу. Активировал мыслесвязь и послал сообщение всему экипажу экспедиции. Всем срочно собраться на борт Борея. Каждому предоставить отчет о проделанной работе. Ты, лисонька, рассказывай, попросил он пушистую ассистентку. Кицуна передала мне мыслеобраз, который даже мне расшифровать было трудновато, ответила вампирша. Но я справилась. Она зарегистрировала активность мыслящих существ в пределах объема Солнечной системы, указала примерное направление. Самым трудным делом стала расшифровка ее оценки расстояния. Она показала длину пути, которую проделала пешком по поверхности планеты Суккуб, когда Дим послал ее с миссией Клиром, то есть самое длинное расстояние, преодоленное ей без помощи прыжков и портальных изнанок. Это расстояние она использовала как эталон, чтобы передать свое ощущение дистанции до предполагаемых целей. К счастью, у нас на нейросетях хранятся подробные карты всех планет, где бывали подданные империи, так что мы смогли оценить примерный район, где могут находиться разумные пришельцы. В районе орбиты Сатурна, причем очень высоко над плоскостью, вокруг которой группируются орбиты планеты. Получу зрение с Земли в этом направлении, в районе галактического гало находится довольно мощный источник космических лучей и жесткого излучения. Одна из причин, по которой сканеры могли пропустить этот район. К этому времени все, пришельцы и земляне, собрались на борту корабля. Телия, по дороге, быстро отчиталась по земляным работам. Пустотный каркас города готов. В районе пещеры, примыкающей к городу, и в самом городе поддерживается нормальная гравитация. В результате алхимии воздуха, реализованной Телией, достигнуто атмосферное давление как на 7-километровой высоте, если брать за эталон Землю. Земляне, уроженцы страны США, доложила Тинея, приняли подданство империи. Ваше участие не требовалось. Магия крови сработала автоматически, как только был произнесен текст присяги. Нарушение подобной клятвы ментально активным существом окажется весьма вредным для его здоровья. Через 3 часа, которые ушли на подзарядку корабля до уровня, достаточного для прыжка в сектор Рекура-4, Борей, под всеми доступными видами маскировки, приблизился к кораблю вероятного противника. Средний рейдер, как и ожидалось, с увеличенным трюмом, что особенно приветствуется пиратами. Оценить численность экипажа на борту пока не представлялось возможным. Пассивные сканеры не могли пробиться сквозь ментальную защиту рейдера, а применять активные было еще слишком рано. Каким образом Кицуне смогла засечь ментальную активность на таком расстоянии, да еще и под маскировкой? Задал вопрос Макеев, который он полагал риторическим. Однако, Тинея ответила, пыталась выяснить это у Кицуне, но она сделала вид, что не поняла вопрос. Рыжая плутовка снова решила не выдавать свою ментальную помощницу, поселившуюся в ее голове. Без Раты засечь ментальный выброс на таком расстоянии она бы не смогла. Макеев повернулся было к Кицуне, чтобы попросить ее передать Тинае все, что она знает о корабле и его экипаже, но в этот момент из пилотской рубки вышла Телия. Ее лицо выдавало немалую степень беспокойства. «Ила, моя сестра, рассказывала мне, что, когда они с Димом в таком же корабле древних под такой же маскировкой приблизились к рейдеру Агарцев, имевшему ментальную защиту, его сканеры смогли как-то обнаружить корабль древних». Макеев обернулся к спутникам с безмолвным вопросом, и первым откликнулся Гаслан. «Если так, то мы обязаны атаковать немедленно, сохраняя маскировку до последнего. Если нас до сих пор не обнаружили, мы ничего не теряем. Если же нас обнаружили, но мы отступим, то дадим противнику возможность скрыться. На Меркурии мы смогли телепортироваться сквозь многометровую толщу породы, превращенной в магический накопитель. Можем ли мы теперь, аналогично, заскочить внутрь этого рейдера? Нужны точные координаты назначения либо ментальный слепок места, куда мы могли бы телепортироваться», — ответила Телия. «Попросим Кицуне прыгнуть первое и найти в трюме место, достаточное, чтобы туда поместился наш корабль», — предложил Макеев. Не услышав возражений, добавил, решено, сначала прыгаем под самую обшивку рейдера, посылаем Кицуне, если она возвращается с ментальным слепком, то сразу же прыгаем туда, в противном случае Ирда прожигает обшивку и мы идем на абордаж вслепую. Не совсем вслепую, ответил Гаслан, и Тинея учили пилотские базы, мы знаем примерное расположение отсеков и служб на подобном рейдере, хотя пираты, если это, они, похоже, кое-что перестроили у себя, но определенные отсеки должны оставаться на прежнем месте. По крайней мере, капитанская рубки. «Ваши предложения по составу абордажной команды?» – спросил Макеев. Гаслан критически оглядел каждого из членов экипажа и ответил. «Ирда, Тинея, Роберт, тоже умею обращаться с брастером», – заявила Телия. «Вы единственная, кого слушается корабль. Мы не можем рисковать вами. Рад, что вы выбрали Роберта», задумчиво произнес Генри Кун, но не могу не спросить. Видел, как он тренировался с бластером, пока наши стихии занимались с подземным городом, ответил Гаслан, а бузой он точно не станет. Принято, ответил Макеев. Телия, приступайте к первому этапу плана. Стихия кивнула и корабль немедленно прыгнул на расстояние 100 метров до обшивки рейдера в районе трюма. Тут же скрылась из вида Кицуне. Ментальный слепок получен, передаю Телии, отчиталась Тинея. Еще секунда, и на обзорном экране Борея появился интерьер пиратского трюма. Какие-то ящики, тюки, обломки разбитого и горелого оборудования. Борей, вынырнув в относительно свободной части трюма, под самым потолком, аккуратно отплыл в дальний угол, где, помимо ящиков и прочего барахла, прослеживались и несущие конструкции корпуса рейдера. Беззвучно, прямо на фоне обшивки, превращенной в обзорный экран, открылся трап. «Выходим», — скомандовал Гаслан и первым выбежал наружу. Телья убрала трап. Макеев видел, как Тинея, задержавшись на секунду, показала рукой к пандусу, ведущему на выход из трюма. К нему вел довольно широкий коридор, по обеим сторонам которого сначала шли беспорядочные залежи тюков и промышленного мусора, а ближе к пандусу начинались более упорядоченные стеллажи. Проходы между ними упирались в основной коридор под прямым углом. Американцам это напомнило хозяйственный супермаркет типа Таргета. А Макееву, конечно, же ленту. В этот момент обзорный экран погас. Что случилось? Павел Егорович обернулся к стихии в недоумении. Не понимаю. Телья озиралась в полной растерянности. Потеряла связь с Бореем. Абордажники в трюме тоже сразу определили, что правила игры поменялись. «Активирован подавитель магии», — воскликнула Тинея, очень мощный. «Эрда, ты говорила, что вы с Телией можете перегрузить его?» «Уже занялась им», — ответила стихия. «Но, ты видишь, он держится. Не знаю, что за источник его подпитывает». «Знаю», — прошептала вампирша. «Ритуал». Пока магини беседовали, мужчины стремительным броском преодолели расстояние, отделявшее их от выхода из трюма. «Эрда не сможет прожечь дверь», — шепнул Гаслан. «Зато ее скоро откроют хозяева. Не зря же подавитель заработал вскоре после того, как мы материализовались в их корабле. Отступим к дамам, там, смотрите, Лэр Гаслан, есть ящики, которые сверкают упаковочной пленкой, как новые. Едва ли хозяева решат ими пожертвовать. По крайней мере, в первые секунды». «Принято», — ответил командир, — «отходим». Архидемон и землянин также стремительно отбежали к стеллажам, полностью заполненными каким-то товаром в прямоугольных ящиках. Туда же переместились было и Тинея с Эрдой, но Гаслан молча указал им на противоположную сторону коридора между стеллажами. Тинея кивнула и увлекла стихию за собой. Солнечная система, рейдер пиратов. Хозяева рейдера появились спустя почти минуту. Дверь скользнула в перегородку, и на пандус выехали дроиды, один, другой, третий. Следом показалось десятка боевиков в десантных скафандрах. Гаслан знаком показал Роберту, что его задача – заманить пиратов вглубь прохода между стеллажами. Сам же запрыгнул прямо с пола на третий этаж стеллажа. Роберт кивнул командиру и выглянул в основной коридор, изобразив на лице испуг и растерянность. Боевики молча ринулись к нему, обогнав по дороге дроиды. Как и рассчитывал Гаслан, хозяева приняли план, где приоритетом номер один значилось взять грабителей в плен, чтобы допросить. В случае же неприемлемо активного сопротивления стрелять на поражение, пустив вперед, очевидно, дроидов. Роберт, давно уже включивший ускоренное сознание, наблюдал, как трое боевиков повернули в проход между стеллажами и двинулись вглубь. Медленно, но намного быстрее бойцов, встреченных им на плантации Коки. Два пирата остались прикрывать, остальные отошли назад, под защиту дроидов. Как только последний из троих боевиков, преследовавших Роберта, поравнялся с тем местом, над которым занял позицию Гаслан, землянин увидел, как бесшумная темная тень свалилась в проход. Мелькнуло что-то продолговатое, напоминавшее меч, но цветом чернее той тени, что орудовало им. Три быстрых росчерка, и три головы слетают с плеч. Пара прикрывающих проход боевиков скинула было бластеры, но клинок имперского мечника их опередил. Не зря Дим вооружил всех темных в своей команде мечами из адамантита. Превосходство этой стали над нанотриллиумной, из которой изготавливались не только десантные ножи, но и сетка, создававшая каркас прочности скафандров, землянин установил опытным путем в мире Галанат. Дроиды среагировали быстрее людей, пусть и с реакцией, ускоренной имплантами. И бластеры их, одетые на их манипуляторы как наручи, также превосходили по мощности аналогичное ручное оружие. Шесть струй огня, состоящих из отдельных сгустков плазмы, промчались по всей длине коридора. Стеллажи не пострадали. Продолжая стрелять, дроиды двинулись вперед по коридору. Боевики пошли за ними, рывком заглядывая в проходы, наводя туда стволы своих бластеров. Гаслан среагировал и на этот раз быстрее противника. Успел скрыться в проходе до того, как дроиды открыли огонь, что позволило ему сберечь ресурс силового щита, питаемого батареей скафандра, но повторить свой прием, нивелировавший преимущество плазменного оружия перед холодным, архидемон не смог. Пираты не стали приближаться к опасному проходу. Один из них, видимо, главный, знаками показал остальным, где прячутся их противники. Туда двинулись дроиды. Один повернул в проход, где скрывались Гаслан и Роберт, другой, в противоположный, где затаились Магини. Снова, не прошло и пары секунд, как раздался оглушительный звон удара металла о металл. Дроиды продолжили движение, но, без манипуляторов, удары нанесли Гасланы, на этот раз, Тинея. Инока сдержала свое обещание и максимально накачала Магинь, попавших ей в подчинение всем возможным боевым навыкам, где магия не используется. Адамантит не вызвал у Тинаи отторжения, так как в ее ауре отсутствовали антагонистические ему типы энергии. Узнав, опять же по нейросети, о проблемах дроидов, боевики отошли еще дальше от опасных проходов. Последний дроид остался на своей позиции, посередине между отрядами противоборствующих существ из плоти и крови. Роберт подошел к Гаслану и шепнул: «Они вызовут подкрепление и задавят нас массой. Уверен, что эти роботы не последние. Если вначале им было жалко портить собственное добро, то теперь их приоритеты изменятся». Гаслан взглянул землянину в глаза и, не заметив там ни паники, ни растерянности, спросил: «Ты что-то придумал? Говори. Хочу взять заложника. Вы откатитесь назад, ближе к Борею, а я останусь здесь, как будто ранен. Придется пережить выстрел из твоего бластера. На что ты рассчитываешь? Магия не работает. Шанс есть, и только у меня. Тебя и Тинаю с вашими железяками они больше не подпустят к себе, а Эрда слишком прямолинейна. В противном случае мы окончательно утратим инициативу и нас размажут». Гаслан смотрел Роберту в глаза еще секунд пять, после чего кивнул: «Только не бластер. Мы ими не пользовались и не дали воспользоваться противнику. Подними руку и зажми что-нибудь в зубах». Роберт сунул в рот ремень бластера и поднял руку, и Гаслан нанес скользящий удар по его скафандру. Прореха мгновенно обогрелась кровью землянина, который стиснул зубы и широко раскрыл глаза, но не произнес ни звука. Гаслан одобрительно кивнул и выскочил в коридор. Тут же забежал в соседний проход, на один ближе к Борею, но успел знаком показать Тинае, что она должна следовать за ним. Оставшийся дроид немедленно окатил коридор плазмой, но только зря потратил пару своих выстрелов. Так продолжалось еще несколько раз. В одну из их перебежек Роберт, покачиваясь, перескочил в противоположный проход, где пряталась Эрда. «Эх, как бы допросить одного из них», — подумал агент ФБР. В распоряжении оператора, ментомодуль поглощения сути, вдруг проснулась нейросеть. «И что?» — раздраженно ответил оператор. «Какой, к черту, ментомодуль, если здесь нет магии? В моей базе нет данных, касающихся таких понятий, как подавитель магии». «Отлично, мэм, это как раз тот ответ, который мне сейчас более всего нужен. Моя задача – приносить пользу оператору», – ответила нейросеть своим безжизненным голосом. «Эрда», – позвал землянин стихию. «Здесь», – отозвалась та. Роберт в замешательстве покрутился на месте, запнулся рукой за трос, которым был обмотан один из ящиков. Подергал его, быстро достал десантный нож и надрезал трос в паре мест, вытянул обрывки и связал. Запрыгнул на второй этаж, привязал конец троса к ящику, протянул через противоположную стойку стеллажа и спрыгнул вниз. «Эрда, возьми трос и отойди мне за спину. Когда первый из тех, что пойдут за нами, зайдет за эту черту», — Роберт показал рукой на часть троса, которая пересекала проход, — «тяни трос. Нужно сбросить вниз хотя бы один ящик, чтобы никто не видел, что я тут делаю». «У тебя хватит сил?» — стихия хмыкнула своим низким густым контральто. «Времени хватило впритык. Хорошо, что пуганые пираты не торопились бежать вдогонку за Робертом». Наконец, первый из них заглянул в проход, выставив туда ствол бластера. Увидел стонущего мужчину, над которым склонилась женщина. Заметив боевика, та испуганно отшатнулась и вжала голову в плечи. Раскрыла свои огромные эльфийские глаза, и это подействовало на боевика расслабляюще. Агровки ассоциировались у пиратов исключительно с наслаждениями, но никак не с рукопашным боем. Боевик сделал знак товарищам и одним прыжком преодолел расстояние до Роберта. Эрда немедленно потянула за трос. Ящик навис над проходом, поворачиваясь горизонтально. Зацепил по дороге еще два и с грохотом свалился вниз, прямо за спиной пирата. Его товарищи бросились на помощь. Немедленно убедившись в том, что ящик слишком тяжел, отскочили назад в коридор и вызвали дроида. Тот не спеша заехал в проход и начал менять клешни, чтобы было чем ухватить ящик. Все-таки, это был боевой робот, а не погрузочный. Как только Эрда потянула за трос, Роберт начал активировать навык, которым никогда не пользовался и понятия не имел, каким сезамом его следует вызывать. Сосредоточился на противнике, который обернулся на грохот ящика и подарил землянину пару секунд, то есть, целую вечность в его ускоренном сознании. «Активирую ментамодуль поглощения сути», — сообщила нейросеть. Роберт увидел, как где-то в груди пирата, по центру грудной клетки, загорелась светлая точка. Землянин, поддавшись интуиции, ухватил ее своим сознанием и потянул на себя. Точка поплыла в его направлении, но, вместо того, чтобы двинуться к голове Роберта, сблизилась с такой же точкой, которая загорелась уже в его груди. Только в этот момент новоявленный маг заметил, что точек, на самом деле, две, и вторая двигалась откуда-то со стороны головы противника. Наконец, все три точки соединились. Едва заметные серые ниточки, связывавшие поглощенные точки с их исходным расположением в фигуре пирата, немедленно распахнулись, образовав две воронки. Торнадо. Проползла вялая мысль в голове американца. Еще мгновение и оба торнадо схлопнулись в груди Роберта. Одновременно с этим скафандр пирата как-то странно обмяк и потерял наполненность своей формы. Просто опасть на пол бесформенной тряпкой он не мог, по причине внутреннего каркаса. Однако, сразу же возникло ощущение, что костюм пуст. Землянин немедленно схватил скафандр за шлем и приподнял. Действительно, пусто. Нет, не совсем. Из шлема высыпался серый порошок, общим объемом с банку колы. Такой же порошок Роберт обнаружил и в основной части скафандра. Не думая, что делает, и нисколько не стесняясь повелительницы стихии, землянин сбросил с себя свой скафандр, быстро вытряс пепел из скафандра пирата и остановился в нерешительности. Скафандр привязан к нейросети владельца и перевести его в состояние балахона, позволяющее человеку любой комплекции влезть в него, как в комбинезон, может только владелец. «Деактивирую десантный скафандр», вдруг сообщила нейросеть. И в самом деле, скафандр разошился по линии от подбородка к паху, как будто кто-то дернул застежку молнию. Не имея возможности удивляться, Роберт немедленно залез в то, что только что представляло собой скафандр, идеально подогнанный по фигуре выпитого пирата. «Активирую десантный скафандр», пропела нейросеть. Костюмчик ужался по фигуре Роберта. К этому моменту ответы на все возможные вопросы, которые собирался задать агент в рамках допроса, уже выкристаллизовались сами собой в его сознании, как будто землянин знал их всегда. Численность пиратов, количество дроидов, расположение и назначение отсеков. И, главное, где находится эмиссар Святого Престола, проводящий сейчас свой странный ритуал, в жертву которому принесены ментально активные существа этого дикого мира. Последнего из них десантный бот привез на корабль буквально сегодня. Роберт аж забыл, как дышать, когда узнал в этом последнем своего отца. Теперь оставалось только выработать план, как наилучшим образом воспользоваться новым знанием. Во-первых, усилия стихии по подавлению подавителя. Эрда позвал молодой человек свою напарницу. Та молча придвинулась, показывая готовность слушать. То, что произошло у нее на глазах, по-видимому, не произвело на нее никакого впечатления. На самом деле, это было, конечно, не так, но столетия в мире Галанат, поначалу враждебным стихиям, приучили ее максимально сдерживать свои чувства. «Прекрати грузить, подавитель!» Эрда молча изобразила на лице удивление. Он подпитывается ритуалом, вытягивающим энергию жертв. Все они, земляне, и один из них, мой отец. Стихия вздрогнула и медленно кивнула головой. Роберт же подхватил свой собственный скафандр, через нейросеть подал на него команду активации и проверки герметичности. В результате, скафандр закрыл забрало шлема и подкачался воздухом. «Сложи руки за спиной, как будто ты моя пленница. Буду изображать одного из них, пока не раскрою подмену. Там уже по обстоятельствам». Эрда кинула землянина недоуменным взглядом, но повиновалась, а Роберт, повинуясь интуиции, сосредоточил внимание на той самой точке в своей груди, куда всосалась суть пирата и его нейросети. Хлоп, и из точки вырвалась какая-то серая муть. Она мгновенно распространилась по всему объему тела Роберта, остановившись на его поверхности, слегка колыхаясь. И тут, впервые с начала их беседы перед захватом пирата, Эрда издала звук, нечеловеческий, полный какого-то суеверного ужаса. «Что такое?» — спросил землянин и не узнал свой голос. Эрда молча подняла руку и указала пальцем сначала на Роберта, потом на его бывший скафандр. «Как зовут твою сестру?» — спросила она каким-то сдавленным голосом. «Кейси», — ответил американец. Эрда облегченно выдохнула, схватила скафандр и повернула его, забрала к лицу Роберта. Тот посмотрел, потом еще раз, пригнулся и внимательно вгляделся в свое отражение. А вот в свое ли, на него, полное ужаса и растерянности, смотрело лицо того пирата, которого землянин только что выпил. Глава 6. Неизвестный закрытый мир, подводный город, алтарная комната. Алиса никогда еще в своей недолгой, по божественным меркам, жизни, не выходила к своим последователям. Однако, ее появление в алтарной комнате прошло так, как будто подобному занятию она посвятила не одну сотню лет. Что и говорить, учили юную богиню на совесть. Оценив потери энергии на поддержание портала, Алиса приняла решение придержать его в открытом состоянии. Наконец, богиня соизволила уделить свое внимание окружающей обстановке. Под ногами невысокий алтарь, высотой всего сантиметров 30, стоит у стены небольшого помещения напротив входа, а вот и жрица, но не одна, ее фиксирует сзади молодой эльф с темной аурой, держит острие кинжала у горла жрицы, по бокам 6 лучников, по трое с каждой стороны, у эльфа кинжал в правой руке, а в левой небольшой предмет, встретившись глазами с Алисой, выдвигает этот предмет вперед. И в тот же момент помещение накрывает поле подавления магии. Портал за спиной схлопывается. Лучники натягивают свои луки, направляя стрелы на богиню, но не стреляют. Похоже, жрица сработала приманкой, подумала Алиса. В очередной раз девушка вспомнила, что до сих пор не убила ни одного живого разумного. В мертвом мире ее специализацией были скелетоны и прочая нежить. Остальных брал на себя Дима и его друзья. Разве что иногда просил жахнуть по противникам светошумовой гранатой, то есть выстрелить по темным существам концентрированной энергией света, нелетально. Девушка тогда очень удивлялась, не понимая, при чем здесь шум. Дим только усмехался, и только сейчас, сопоставив его тогдашнее выражение с земными знаниями, Алиса поняла, в чем суть метафоры землянина. Надо взять на заметку, здесь немало темных эльфов. Пусть только снимут поле подавления. Даю тебе 10 секунд, смертный, на то, чтобы освободить мою жрицу. Воскликнула Алиса, и сама удивилась силе своего голоса. Вспомнила, благодаря параллельному потоку сознания, еще одну прибаутку, которую рассказывал Дим. Говорит, знаешь, почему Ньюфаундленд не лает? Он гавкнет и сам сразу же вздрагивает и испуганно оглядывается, мол, кто это такой страшный? На будущее Алиса решила контролировать силу своего голоса. Еще бы чуть громче, и лучники могли бы разрядить свои луки, а рука их начальника чиркнуть жрице по горлу. Если не хочешь, чтобы я на твоих глазах мучил твою же жрицу, оденешь ошейник, который я тебе дам. Визгливым голосом крикнул главный эльф. Алиса, против воли, улыбнулась. Не видя себя со стороны, в очередной раз удивилась. Все 7 эльфов побледнели и отступили на шаг назад. Алиса, не спуская глаз с главного противника, сошла с алтаря. Медленно положила руки на рукоятки световых мечей, как если бы принимала горделивую позу. Еще медленнее освободила их от поясных креплений. И немедленно выстрелила световыми сюрикенами, то есть запутанными ансамблями фотонов, несущими приданную стрелком энергию и импульс. Вспышка света при генерации сюрикена настолько мала, что никто из эльфов не успел ее заметить. Верхние плечи луков переломились одно за другим, с оглушительным хлопком. Стрелки выронили из своих рук и обломки луков, и стрелы, но больше ничего сделать или даже понять не успели. В следующую долю секунды 7-й сюрикен вонзился в артефакт подавителя и разрезал его пополам. Почувствовав, что поле подавления исчезло, Алиса немедленно сгенерировала светошумовую гранату, на этот раз добавив и звуковую волну. Все эльфы попадали на пол, схватившись за голову и издавая жалобный стон. Все, кроме главного. Тот продолжал стоять неподвижно, держа острие кинжала у горла жрицы. Глазами же буквально сверлил богиню. В этот момент Алиса почувствовала покалывание в своей голове, такое же, когда Дима и Маргал тестировали качество шифровки ее сознания, но чуть более сильное. Девушка взглянула в глаза своему противнику и слегка приподняла бровь, как если бы высокородная госпожа выражала недоумение хамским поведением какого-нибудь смерда, по ошибке допущенного до господ. Эльф побледнел и отступил еще на шаг. Похоже, он попытался получить доступ к сознанию богини, но получил отлуп. После чего, видимо, решил дальше не рисковать и одним прыжком, выбив спиной дверь, вывалился за пределы алтарного помещения. Рукояткой же своего кинжала ударил свою жертву по затылку. Дверь захлопнулась. Послышались удаляющиеся шаги. «Скорее за ним!» — услышала Алиса голос Маргала. «Каждая секунда на счету». Только сейчас Алиса обратила внимание на то, что ушла в портал в комбинезоне Содружества. Даже не потрудившись придать ему вид какого-нибудь платья эпохи меча и магии, используя функцию хамелеон. Что ж, к хорошему, как то адаптивная одежда Содружества, быстро привыкаешь. В том числе и к тому, что одежда никак не стесняет движения. Алиса рванула с места как заправский спринтер, за доли секунды выскочила из помещения и огляделась. В обе стороны от двери простирался длинный, слегка искривленный коридор. Ближайшие двери находились в метрах 50 по обе стороны. Аурный след похитителя смутно угадывался по правую руку от входа в алтарную комнату. А вот след жрицы Алиса нащупать уже не могла. Уже на бегу девушка передала сообщение Драгониту. «Маргальчик, сейчас я достану шкатулку, но ты, пожалуйста, не вылезай из нее. Мало того, что ты, дракон, так еще и темный. Не хочу, чтобы против меня объединились все местные эльфы. Тогда придется убивать или калечить всех подряд, а я этого не хочу. При условии, что и ты не будешь зевать. Дай слово, что начнешь работать на поражение при малейшей угрозе жизни, а также пленение». «Даю». «Слишком быстро, по мнению Драгонита», — ответила богиня. «Что может быть хуже паразитов?» — подумал Маргал, вытесняя беспокойство иронией на грани юродства. «Только боги. Но гуманисты, ха, хуже и тех, и других». Однако отказать девушке не смог и остался пассивным наблюдателем. Тем более, что Алиса вскоре добавила: «Против световых мечей бессильное и холодное оружие, и подавитель магии. А у меня еще и бластеры есть. Кстати, можешь не убивать противников, а отрезать им руки-ноги», — посоветовал в ответ Драгонит. «Это не смертельно. Конечности восстанавливаются даже средним исцелением, если ты так дорожишь здоровьем тех, кто едва ли будет щепетилен в отношении тебя». Алису чуть не вытошнило, но она сдержалась. Прямо на бегу, сначала достала ранец, набитый медикаментами Содружества, перенесла его содержимое обратно в пространственный карман, затем извлекла шкатулку виртуализатора и сунула в ранец, закинула ношу за плечи и побежала дальше. Коридор казался бесконечным, явно не обошлось без пространственной магии, подумала девушка. По пути ей попалось несколько эльфов, но только один из них, темный по ауре, попробовал было остановить богиню. Получив фашист-гранату, он со стоном осел на пол. Светлые же эльфы сами падали на колени при виде Алисы. «Правильно, что не берешь их в подмогу», — прокомментировал Маргал. «Светлым ни в чем нельзя верить, особенно тогда, когда выказывают такое раболепие перед тем, кого видят впервые в жизни. Но где же этот темный? Как мог он оторваться так далеко от тебя, да еще с ношей?»